1939 год. Швейцария. Зал варьете при одной из гостиниц. На сцене в одиночестве скучает аккордеонист. Так как программа варьете еще не началась, посетителей пока немного. За одним из столиков сидит журналист, за другим, в отдалении от журналиста, трое в штатском. В глубине зала официант Шарль. Появляется веселая компания респектабельных курортников, любителей горных путешествий. За ними робко входит цветочница. Добрый вечер. Официант! Шарль! Да, месье. Будьте добры, два кофе. Два кофе. Последний выпуск вечерних газет. Франция интернирует республиканцев на границе. Мадрид чествует победу Франко. Предстоящее выступление канцлера Германии Гитлера. Таинственное исчезновение из политической тюрьмы Барселоны известного командира интернациональных бригад Пьера Републикена. Беглеца разыскивают силы безопасности в аэропортах Вены, Рима, Мадрида, Берлина. О, это очень последние интересно. Новости. Давай, дайте мне. Пожалуйста, все прошу газеты. Вас. Все. Прошу вас. Благодарю. Последние новости. Франция интернирует республиканцев на границе. Мадрид, сейчас мы поедем в Францию. Ну, что там? Отлично. Рагмиллер сработал отлично. Он всучил прессе именно то, что нам нужно. Теперь Републикан придет только сюда. Ему больше некуда деться. Берлин и Мадрид отпадают. Вена тоже. В Рим он не сунется. Швейцария. Нейтральная страна. Единственное место, через которое Републикан будет уходить к красным. В 1939-м в Испании пала республика. 3 года длилась гражданская война, начавшаяся из-за фашистского путча правых. На стороне республиканцев сражались 35 тысяч добровольцев из 54 стран мира. И вот республика пала. Надо любой ценой вывести из франкистской Испании архивы интернациональных бригад. Любой ценой. Они не должны попасть в руки нацистов. Мои товарищи устроили мне побег из барселонской тюрьмы и поручили доставить архивы в Женеву. Там я должен встретиться с нашим связным. И в Швейцарии, если все пройдет благополучно, если удастся обойти капканы гестапо, единственный путь в Коминтерн с бесценными архивами. Швейцария. Нейтральная страна. На рынке мы живем, живем на рынке. Плевать на все, да здравствуют улыбки. Ты оттираешь слабого плечо и сразу задаешь вопрос: почем? почем твои губы, малышка? Философ, почем твой умишка? Почем этот остров? Почем это море? Почем этот флаг? Я плачу! Всеобщей распродажи нет предела. Быть или не быть — вопрос для недодела. Наивный Гамлет, скини, не маяч. Сейчас вопрос вопросов. How much? Пусть кружится время шальное. Последнее слово за мною. А-а-а. Почем это небо? Почем эти люди? Почем этот мир? Я плачу! Шар? Да, месье? Два виски. Хорошо, два виски. Журналист заказал виски. Чертовски хочется выпить. Меня мучает изжога. Выпейте соды. Сколько дней певица работает журналистом? Третий день. Интрига развивается точно. Они говорят, как философы на диспуте в университете. Журналист приятный парень. В таких влюбляются. Прекрасно, пусть влюбляются. Что вы? Они самый ценный агент Рагмиллера. Не считая азиата. Как вы думаете, Рагмиллер спал с ней? Меня это не интересует. Где он, кстати? Сейчас придет. Сверьте часы. Оберштурмбанфюрер СС Гугарук Миллер любит поражать точностью. Да вот он идет. У него еще про запас 2 минуты. О! Анри! Да, Фред? Я выиграл 300 вашего приятеля. Да. И хотя у него неплохой удар слепым, играть он не умеет. О! Миссис Штамберг! Здравствуйте! А мы ждали вас? Миссис Штамберг, я не советую вам брать Леже у Феликса. Нет. Почему? Он может сучить подделку. Да. Я не верю. Не выживайте подо мной. Я не верю. О! Да. Мисс Даул! Да. К сожалению, я не смогу завтра провести вас по тропам гор. Что да, такое? Да, я должен опробовать фуникулер у 9-й отметки. Прям беда. Добрый день, ваше сиятельство. Вы свинья, Фред. Вы подонок. Ваше сиятельство, я же предупредил вашего секретаря. Вы подвели моих друзей. Они ждали вас, чтобы идти на ледник 2 дня. Да. Ваше сиятельство. Пойдите прочь. Здравствуйте, ребята. Рад вас видеть. Моя дезинформация в прессе сработала. Пьер Републикена засекли люди нашего военного атташе в Лондоне. Он заказывал билет сюда. Какой рейс? Этого я не знаю. Он оторвался от слежки. Но из Лондона сообщили, что он будет здесь завтра от 12 до часу у журналиста с архивом интернациональных бригад. Желтый кожаный саквояж. Мы возьмем их здесь. И никаких претензий. Нейтральная страна. Журналист послал певице воздушный поцелуй. Вам не следует здесь задерживаться. У журналиста точный глаз. Я сталкивался с ним 2 раза в Испании, в Нюрнберге. Правда, заочно. Журналист их человек целиком? По-моему, он любитель приключений. Вроде мистера Хемингуэя. Стоило ли нам тогда охотиться за ним в Испании? Стоило. Его разоблачительные статьи против нашей помощи Франко были опасны, как танки и самолеты. Он будоражил общественное мнение. А слово порой страшнее танков. Недолго же он молчал после той вашей операции. Это не моя вина. А чья же? Хватит о прошлом. Так, давайте подумаем о настоящем. Итак, вы все трое поселитесь на вилле Пронто и установите там дежурство. Машина журналиста доедет только до виллы Пронто. Мои механики сделают это достаточно аккуратно. Мы возьмем их тихо, без стрельбы, и уведем через горы к нам в Рейх. А если они решат лететь? Авиапорты блокированы. У них одна дорога через южную границу машины. А все-таки, а если они решат лететь? Один шанс из миллиона. Однако я предусмотрел этот шанс. Аня сообщит нам об этом. Аня. От виллы до аэропорта 40 миль. Вы успеете 3 раза обернуться. На горной дороге есть 2 площадки, где мы их легко возьмем. Рагмиллер, почему вы думаете, что Аня будет знать, каким путем они решат уходить? Операцию руковожу я, не так ли? Так что давайте разграничим функции. Каждому свое. До встречи, ребята. Трое в штатском уходят. К Рагмиллеру подходит певица Аня. Здравствуй, Фред. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, садись. Шара. Да, Лиси? Наша очаровательная Аня... Кофе? А мне стакан теплого молока. Миндалины? О, вы прозорливый, Шарль. Я прослежу, чтобы молоко было чуть подогрето. Может быть, добавить туда немного соды или йода? Это смягчает. Ни в коем случае. Ненавижу запах йода. Это у меня со времен войны. Хорошо, молоко будет тотчас же готово. Вы плохо выглядите. Устали. Последнее время я почти не сплю. Даже со снотворным. Вы когда-нибудь видите во сне песок? Никогда не вижу, нет.